Поликратов перстень. На кровле он стоял высоко, и на самоз богатый око с весельем гордым преклонял. Сколь щедро взыскан я богами, сколь счастлив я между царями, царю Египта он сказал. Тебе благоприятны боги, они к твоим врагам лишь строги, и всех их предали тебе. Но жив один опасный мститель. Пока он дышит, победитель, не доверяй своей судьбе. Еще не кончил он ответа, как из союзного Милета явился присланный гонец. Победой ты украшен новой, да обовьет опять лавровый главу властителя венец. Страшись, судьба очарованием тебя к погибели влечет, неверные морские волны, обломков корабельных полны, еще не в пристани твой флот. Еще слова его звучали, а клики брек уж оглашали. Народ на пристани кипел, и в пристань царь морей крылатый, дарами дальних стран богатый, флот торжествующий влетел. И гость, увидя то, бледнеет. Тебе фортуна благодеет. Но ты не верь, здесь хитрый ков, здесь тайная погибель скрыта. Разбойники морские Крита от здешних близко берегов. И только выронил он слово, гонец вбегает с вестью новой. Победа, царь, судьбе хвала, мы торжествуем над врагами. Флот критский истреблен богами, его их буря пожрала. Испуган гость нежданной вестью. Ты счастлив, но судьбины лестью такое счастье мнится мне. Здесь вечны блага не бывали, и никогда нам без печали не доставалися они. И мне все в жизни улыбалось, неизменяемо казалось, я силой вышней был храним. Все блага прочил я для сына. Его взяла судьбина. Я долг мой сынам заплатил. Чтоб верно избежать напасти, моли невидимые власти подлить печали в твой фиал. Судьба и в милостях мздоимец. Какой ее любимец свой век небедственно кончал? Когда ж в несчастье рок откажет, исполни то, что друг твой скажет. Ты призови несчастье сам. Твои сокровища несметны, из них скорей, как дар заветный, отдай, любимое, богам. Он гостю внемлет с содроганием. Моим избранным достоянием до ныне этот перстень был, но я готов властям незримым добром пожертвовать любимым, и перстень в море он пустил. Наутро только луч денницы озолотил верхи столицы, к царю является рыбарь. Я рыбу, пойманную мною, чудовище величиною, тебе принес в подарок царь. Царь изъявил благоволение. Вдруг царский повар выступление с нежданной вестью бежит. Найден твой перстень драгоценный, огромной рыбой поглощенный. Он в ней ножом моим открыт. Тут гость, как пораженный громом, сказал: «Беда над этим домом! Нельзя мне другом быть твоим! На смерть ты обречен судьбою! Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою. Сказал и разлучился с ним.